Левушка, у меня не хватит смелости просить И. Не можете ли вы попросить его заняться мною? Нет, леди Бердран, есть такие жизненные дела, которые люди могут только сами делать для себя. Решить идти в ту или другую сторону вслепую нельзя. В своей жизненной дороге, как и в вопросах духовных, только сам человек может избрать себе способ и манеру достигать совершенства. Один человек, как и все слагаемые его жизни, никак не похож на другого. Сколько бы я ни просил о вас и за вас, это ничему не поможет. Я могу только вам, лично вам, принести все свое самоотвержение и любовь. Я могу силой моей верности учителю помочь вам сбросить разъедающий предрассудок разъединения. Могу пытаться вдохнуть в вас героическое напряжение, чтобы серость и ординарность быта не засосала вас. Но подняться к той героике чувств и мыслей, где может расшириться ваше сознание, очиститься и освободиться ваша любовь, где вы можете найти бесстрашие, чтобы обратиться с призывом к И, это можете сделать только вы сами. Господи, как я хотела бы найти в себе эти силы, сейчас, когда мне предстоит перейти снова в мою комнату. Мне так жаль расставаться с этим домом, хотя я и не так часто видела и совсем не видела вас, но я знала, что и он, и вы здесь живете рядом. Сейчас я точно приобрела в вас брата, очень мне близкого и дорогого, и мне нестерпимо грустно расставаться с вами. Зачем же расставаться с Левушкой? «Леди Бердран», — раздался голос вошедшего к нам на балкон И, которого мы, увлеченные нашей беседой, и не заметили. «Если Левушка стал вам близок и дорог, хотите, я дам ему поручение обучить вас санскритскому языку?» И смеялся, глядя на меня и выбрасывая из глаз целые снопы юмора. «О, доктор И, вам Наталья, наверное, сказала о моей неспособности к языкам. Если бы у Левушки были сверхъестественные способности к преподаванию языков, то и тогда он не нашел бы способов обучить меня санскриту, да и терпения у него не хватило бы. Конечно, если вы думаете, что ваша лень будет равняться его терпению, то из ваших занятий выйти ничего не может. Но если вы поймете, что вам надо кое-что прочесть на этом языке, ну, например, почему вы являетесь людям вестницей неудач, а понять это вы сможете только тогда, когда прочтете один свиток на санскритском языке, только на санскритском, и ни на каком другом, потому что так идет течение вашей кармы. В этом случае вы, наверное, ухватитесь за такого учителя, как Левушка, и постараетесь всеми силами облегчить ему его урок терпения и выдержки. Я поглядел на И и не понял даже, в какой момент исчезли юмористические искорки из его глаз, и когда он перешел с шутки на полный серьез. Голос его звучал уже знакомыми мне повелительными металлическими нотами. Я встал, поклонился И и радостно сказал: «Я счастлив принять это поручение именно сегодня. Я приложу все усердие моей любви, чтобы леди Бердран смогла поскорее прочесть свой свиток». По мне пронеслось не то уже мне привычное содрогание всего существа, которое давало мне понять, что я сейчас услышу или увижу что-то из мира сверхсознательных сил. У меня явилось новое, простое ощущение, как будто у меня между горлом и грудью раскрылся какой-то вращающийся аппарат, дающий мне силы видеть и слышать внутренним зрением и слухом. Я увидел Али. Увидел в его руке старинный свиток и услышал его слова. «Если жертву любви не совершит тот, кому она предназначалась владыками карм, она все же должна совершиться. Прими ее в этом случае на себя. Начни и кончи поручение в той чистоте, в какой стоишь сейчас». Мною овладело никогда еще не испытанное чувство полного равновесия, устойчивого спокойствия и полной простоты по отношению к малознакомому мне человеку. Я подошел к леди Бердран. «Не думайте, что я сам уже хорошо знаю санскрит, но, уча вас, я буду продолжать учиться сам. Как только И разрешит, я приду к вам и принесу книги. Как бы трудно ни давался вам язык, Это будет легче, чем нести тяжесть непонимания изо дня в день. Если вам открыто, где искать объяснение вашей печали, по всей вероятности, вам будет указан и путь, как выйти из круга ее, или как нести ее дальше, без огорчения. Мы простились с американкой и сошли вниз. Гонг призывал к трапезе. «Пройдем в оливковую рощу. Сегодня тебе, Левушка, было бы трудно в многолюдном обществе. Никито и Зайхет ждут нас в тенистой беседке возле грота, где мы будем обедать только вчетвером. Этот день, день твоего великого счастья, становится и днем твоих великих отдач. Сегодня ты закончил только первую и наиболее легкую часть твоих старинных карм, но после обеда ты возьмешь своего птенчика, который успел уже проголодаться и соскучиться без тебя, и мы вместе с твоими поручителями пойдем к Франциску, чтобы ты мог начать погашать самую тяжелую часть кармы с твоим злейшим врагом. Я знаю, что все время тебе хочется спросить меня, что такое владыки карм, о которых ты еще ничего не знаешь. Я расскажу тебе о них, и частью ты узнаешь кое-что из записной книжки твоего брата. В эту же минуту отдыхай, друг, среди той любви, что тебя окружает так щедро со всех сторон». Не успел и договорить последних слов, как мои дорогие поручители показались на дорожке, встречая нас. Войдя в прелестную беседку, где было много прекрасных цветов, я увидел небольшой стол с четырьмя скромными приборами на белой скатерти и четыре табуретки из простого пальмового дерева. У каждого прибора стояла уже готовая холодная еда и много фруктов. Какая разница была в моих ощущениях сейчас и раньше? Если бы Андреева только прикоснулась ко мне раньше, я лежал бы больным. Теперь же мои силы точно все возрастали, чем больше я отдавал моей любви. И мне казалось, что я становлюсь все сильней. Я и голода не ощущал, а ел только потому, что И приказывал мне быть хозяином беседки и подавать пример своим дорогим гостям. Никито несколько раз напоминал мне некоторые эпизоды из моей детской далекой жизни. Я их ясно представлял и все четче отдавал себе отчет, как бесконечно многим я обязан брату Николаю, и как я мало знал и видел истинного брата Николая в той человеческой форме, которую так любил. Мне представлялось, что брат Николай знает о моем счастье сейчас, и у меня не было горечи, что его нет со мной. У меня было одно желание — передать ему сегодня мой привет любви, привет благодарности брата-сына за все то, что для меня сделал брат-отец. Передай врагу своему и его семье полное прощение сегодня, и ты сослужишь брату своему и его будущей семье великую, вековую службу, — сказал мне И. «Неужели же все в жизни людей так цепко связано, И?» — спросил я. «О да, ты только еще вступаешь на тот путь, где начинают понимать высшие законы, и они-то и есть единственные законы движения Вселенной — закономерность и целесообразность. О них запомни». Наш легкий обед кончился быстро, и мы направились в мою комнату к моему дорогому птенчику, который тоже, по терминологии леди Бердран, начинал превращаться из гадкого утенка в прекрасную, царственную птицу.